Джошуа Райнхарт сидел у себя в офисе с бокалом Джека Дэниелса в руке и перелистывал папку, переданную ему Рональдом Престоном. Помимо всего прочего, в ней имелись копии ежемесячных перечислений и чеков. У Джошуа было предчувствие, что изучение этих документов даст ему ключ к загадке. Недаром Бруно Фрай держал эти счета в глубокой тайне. В течение первых 3,5 лет после открытия счетов Бруно выписывал по 2 чека в месяц, не больше и не меньше, и всегда на одних и тех же лиц – Риту Янси и Лэттема Готтерна. Оба эти имени ничего не говорили Джошуа Райнхарту. По неизвестной причине миссис Янси постоянно получала от Фрая $500 в месяц. Все, что удалось узнать, это то, что миссис Янси живет в Холлистере, штат Калифорния. В чеках на имя Лэттема Готтерна ни разу не повторялась одна и та же сумма. Она варьировалась от 200 до 6 тысяч долларов. Готтерн жил в Сан-Франциско. На его чеках стоял штамп «Только для вкладов. Лэттем Готтерн, букинист и оккультист». Последнее слово привлекло внимание адвоката, хотя он смутно представлял себе его значение. Толковый словарь дал определение оккультизма как веры в сверхъестественное, приверженности ритуалам и различным оккультным наукам, таким как астрология, хиромантия, черная и белая магия, демонология и сатанизм. Согласно словарю, оккультистом может называться и торгующий принадлежностями культа, колдовскими книгами, картами для гадания, предметами одежды, волшебными музыкальными инструментами, священными реликвиями, редкими травами, свечами и тому подобными вещами. За 5 лет со дня смерти Кэтрин и до его собственной гибели Бруно Фрай выплатил Лэттему Готтерну более 130 тысяч долларов. Нигде не содержалось никаких указаний на характер оказанных им услуг. Джошуа долил себе виски и стал читать дальше. В последние 1,5 года к этим двоим присоединился еще один получатель — доктор Николас Радж из Сан-Франциско. Джошуа позвонил в справочную службу, и ему дали все 3 телефона. Дам положено пропускать вперед, поэтому Джошуа начал с Риты Янси. Она ответила после 2-го сигнала. «Алло, миссис Янси?» «Да». «Рита Янси?» «Верно». У женщины был приятный, мелодичный голос. «Кто говорит?» «Мое имя Джошуа Райнхарт. Я звоню вам из Санты-Елены. Я душеприказчик покойного Бруно Фрая». Молчание на другом конце провода. «Миссис Янси?» «Вы хотите сказать, что он умер?» «А вы не знали?» «Откуда?» «Это было во всех газетах». «Я не читаю газет». Голос Риты Янси неузнаваемо изменился. Теперь в нем преобладали жесткие холодные ноты. «Он погиб в прошлый четверг». Женщина не прореагировала. «С вами все в порядке?» — забеспокоился Джошуа. «Что вам от меня нужно?» «Будучи душеприказчиком, я обязан позаботиться об уплате долгов покойного, прежде чем его состояние перейдет в руки законных наследников». «Ну и что?» «Я обнаружил, что мистер Фрай ежемесячно выплачивал вам по $500 и подумал, может быть, за ним числится долг?» Ему было слышно, как она дышит в трубку. «Миссис Янси?» «Он мне ничего не должен». «Значит, это не была задолженность?» «Нет», — отрезала она. «Вы на него работали? В каком качестве?» Женщина заколебалась, и вдруг щелк. «Миссис Янси!» Ответа не было, только далекое гудение. Джошуа снова набрал номер. «Алло!» «Это я, миссис Янси. Похоже, нас разъединили». Щелк. Он хотел позвонить в 3-й раз, но понял, что она снова повесит трубку. Она явно нервничала. Очевидно, Рита Янси знала какой-то секрет Бруно и не собиралась открывать его Джошуа. Но она только раззадорила его любопытство. Ему стало ясно, что каждый, с кем Бруно рассчитывался через банк в Сан-Франциско, мог пролить свет на тайну двойника. Только бы заставить их говорить. Возможно, тогда он быстро разделается с тяготившими его обязанностями. Джошуа положил трубку и произнес вслух. «Нет, Рита Янси, так просто вы от меня не отделаетесь. Завтра же он слетает на Сесни в Холлистер и повидается с ней». Джошуа набрал номер доктора Николаса Раджа. Того не оказалось дома, но автоответчик записал его сообщения и домашний, и рабочий телефоны. В третьем случае он уже не надеялся на удачу. Однако Лэтом Готорн мало того, что сам снял трубку, но еще и оказался весьма словоохотливым джентльменом. Оккультист говорил слегка в нос, с еле заметным английским акцентом. «Я продал ему уйму книг», — ответил он на вопрос Джошуа. «И только?» «Он был постоянным покупателем». «На 130 тысяч долларов?» «Разделите это на 5 лет». «И тем не менее». «Видите ли, это большей частью редкие книги». «А вы не хотели бы их выкупить?» — спросил Джошуа, проверяя честность Готорна. «Выкупить? Я был бы счастлив, разумеется». «За сколько?» «Трудно сказать, не глядя». «Но все-таки сколько?» «Если книги подверглись порче, вырваны или заляпаны страницы и тому подобное, тогда другое дело». «Будем исходить из того, что они без единого пятнышка. Сколько бы вы дали?» «Если книги в том же состоянии, как тогда, когда я продал их мистеру Фраю, я готов предложить немного больше первоначальной цены. Такая литература пользуется большим спросом». «Так сколько же?» — настаивал Джошуа. «Ну, если из коллекции не пропала ни одна книга, и они все в хорошем состоянии, в районе 200 тысяч». «Вы бы выкупили их за цену на 70 тысяч долларов, превосходящую номинал?» «Примерно. Точно скажу, когда посмотрю книги». «Неужели они настолько выросли в цене?» «Такие, да. Это сейчас самое модное течение». «А что это за течение?» — поинтересовался Джошуа. «О чем эти книги?» «Вы их не видели?» «Кажется, они стоят на полках в его кабинете», — ответил Джошуа. «Просто я не представлял, что они какие-то особенные». «Все эти книги, — начал объяснять Готорн, — имеют отношение к оккультизму. Среди них есть запрещенные церковью и правительством штата еще когда-то в старину, и с тех пор они не переиздавались. У меня более 200 постоянных клиентов. Один джентльмен в Сан-Хосе собирает литературу только по индусскому мистицизму, а одна дама из графства Марин стала обладательницей огромной библиотеки по сатанизму, включая дюжину малоизвестных изданий, существующих только на латыни». «Неужели все ваши покупатели тратят на книги столько же, сколько мистер Фрай?» «Нет, разумеется. Таких наберется 2 или 3 человека. Но у меня есть несколько десятков клиентов, расходующих на эти цели около 10 тысяч в год». «Невероятно!» — воскликнул Джошуа. «Почему? Этим людям кажется, будто они находятся на грани великого открытия. Вот-вот откроют фундаментальные тайны бытия. Некоторые гоняются за бессмертием. Другие рассчитывают наткнуться на ритуал, который принесет им сказочное богатство или неограниченную власть над людьми. Это ли не веские мотивы? Если люди верят, что запретное знание даст им то, к чему они стремятся, они не останавливаются перед расходами». Джошуа крутнулся в своем вертящемся кресле и посмотрел в окно.